Корова как будто того и ждала. Она побежала вперед, и хозяйка едва успевала за ней. Наконец Зорька остановилась у свежего обвала. Жена пастуха сразу поняла, случилось несчастье. Их, вероятно, завалило. Живы ли они? В отчаянии Анна стала звать Петра. Звонким эхом разносился ее голос среди скал. Вдруг ей показалось, что откуда-то из глубины слышатся звуки. Она снова стала кричать. И опять до слуха донеслись едва уловимые звуки. Искорка надежды придала ей силы. Анна побежала в хижину и затрубила в рог, подавая сигнал бедствия. Затем, не теряя времени, она схватила лом и лопату и помчалась к завалу. Анна усердно отбрасывала камни и куски глины, изредка прислушиваясь к глухим голосам, доносившимся из пещеры. Прошло немало времени, пока прибыли пастухи соседних пастбищ и тоже принялись за работу. Только к вечеру им удалось прокопать узкий проход, и Петр с сыном выбрались из пещеры. Так Бог услышал их молитву и послал помощь. Дедушка Максим. По окончании учебного года Тима поехал в деревню, чтобы там провести каникулы. Там было много интересного, чего он до сих пор еще не видел. Целый день мальчик бегал, всем интересовался и обо всем спрашивал. Больше всего ему нравились кони. За обедом дядя Ваня спросил мальчика, что он видел и что ему больше всего нравится. «Больше всего мне нравятся кони. И вообще все нравится. Но только одно». «А что именно?» – спросил дядя. «Может, я тебе не нравлюсь?» «О, дядя Ваня, ты-то мне очень нравишься». «Ну вот уж дед Максим мне никак не нравится. У него такое страшное лицо, что я даже на него смотреть не могу». Дядя Ваня похлопал мальчика по плечу и сказал, что если он ближе познакомится с дедом Максимом, то изменит свои мысли о нем. «Смотри, мой мальчик, будь вежлив к нему, чтобы потом тебе не пришлось горько об этом сожалеть». Когда дядя ушел, мальчик остался в недоумении. Все же неприятный этот дед, такой необыкновенно высокий, с некрасивой бородой и на щеке такой длинный шрам. И когда он смеется, то лицо его из-за этого шрама становится еще больше некрасивым. Я его никогда не смогу полюбить. Никогда. На следующее утро, когда Тима завтракал, дедушка Максим постучал в окно и спросил. «Может быть, наш гость желает покататься? Я еду за сеном». «Если хочешь, иди», — сказал дядя Ваня. Тима любил кататься и радостно выбежал во двор. По дороге они догнали хромую старушку, которая, опираясь на свою палку, медленно двигалась вперед. «Доброе утро, Мария Сергеевна!» — ласково приветствовал дедушка Максим. «Далеко собралась?» «На почту», — ответила старушка. «Я еду мимо почты и с удовольствием опущу письмо». Он соскочил с телеги и взял у старушки ее письмо. По дороге он рассказал мальчику, что эта старушка живет одна, многие годы болеет и некому ей помочь, но она очень добрая и отзывчивая. За обедом Тима рассказал дяде Ване о поездке и о старушке, которую они встретили по дороге. А он не рассказывал о том, что он старушке колет дрова и приносит уголь. «Нет, об этом не рассказывал», — ответил мальчик. На другой день за обедом Тима рассказал о том, как он спрашивал дедушку Максима, откуда у него такой шрам на щеке. «И что он тебе ответил?» — спросил дядя. «Он говорил, что был пожар. Он выбежал из дома, и в тот момент что-то тяжелое упало ему на голову. Разве он не упоминал о том, что спасал человека, который сделал ему много зла?» «Нет, ничего такого он не говорил», — ответил мальчик. Когда дедушка Максим что-либо рассказывает, он всегда пропускает самое прекрасное. Ты ему скажи, чтобы он впредь этого не делал. Через неделю Тима сказал дяде Ване: «Я еще никогда не видел такого хорошего человека, как дедушка Максим. Он со всеми обращается так ласково и всегда приветлив». «Что ты говоришь?» – удивился дядя Ваня. «Я думал, что ты его терпеть не можешь». «Да, это было так с самого начала, но теперь я думаю совершенно иначе. Хотя он некрасивый и большой шрам на его лице, но он очень добрый и ласковый. Все так говорят о нем, и я так же думаю», – добавил Тима. «Я очень рад, мой мальчик, что твои взгляды изменились. Никогда не спеши высказывать свои суждения о людях, а то можешь ошибиться и через это потерять благословение. Но сам бери пример с дедушки Максима и старайся, как он, быть таким же самоотверженным». Наказание. Маленькие друзья, я хочу вам кое-что рассказать из моей жизни и надеюсь, что это принесет вам благословение, как и мне. Моя мама была вдова и воспитывала детей очень строго, в страхе Господнем. Если она от нас что-либо требовала, то мы должны были это обязательно сделать. Но несмотря на это, она общалась с нами приветливо и с любовью. Об этом иногда вспоминаю и удивляюсь, как мы могли причинять ей так много горя и неприятностей. Я был старшим в семье. Мне было тогда 15 лет. Однажды мама попросила меня, чтобы я закатил в сарай большой чурбан. Он был тяжелый, и я еле подкатил его к сараю. Подошел мой 12-летний братишка. Я попросил его помочь мне, но он не двинулся с места и стал насмехаться надо мной, что я такой большой и не могу справиться с чурбаном. Я обливался потом, он же продолжал стоять на месте и насмехаться. Его поведение привело меня в такую ярость, что я схватил кнут и отпорол его как следует. Наказывать друг друга мама нам строго запрещала. Услышав шум, она вышла во двор и, разобравшись, в чем дело, стегнула братишку по спине ремнем и приказала, чтобы он помог мне. «Теперь, мой сын», — обратилась она ко мне, — «я должна и тебе дать твою долю, ибо ты наказывал своего брата, зная, что вам это строго запрещено». Я, конечно, поступил очень опрометчиво, зная, что нам настрого запрещено наказывать своих сестер и братьев. Я мог бы обратиться к маме, и она приказала бы брату, чтобы он помог мне.

Снова я был счастлив, имея любящую мать, братьев, сестер и родной дом. Что же еще может быть дороже на земле для человека? Итак, мой дорогой слушатель, я тебе рассказал свое переживание, чтобы ты понял, как хорошо иметь не только любящую, но и строгую мать, которая воспитывает своих детей в страхе Божьем. Будь благодарен Господу, если твои родители приучают тебя быть в послушании. Ибо только так ты можешь быть счастливым здесь на земле и приобрести жизнь вечную. Искалеченный проповедник. «Если бы ты только знала, что мы сегодня видели. Возвращайся со школы», — сказали девочки, войдя в комнату. «А что именно?» — спросила мама. «Такого маленького человека, как 8-летнего мальчика. У него была даже борода, и на нем были длинные брюки. Ботинки казались большими для него, а шляпа была натянута до самого носа. У него был большой горб, и на него смешно было смотреть, как он волочился по улице. Трость, которую он держал в руке, была больше его самого, хотя это была самая обыкновенная трость, нисколько не больше папиной. Но я думаю, что мои девочки нисколько не насмехались над этим несчастным человеком. Это было бы очень дурно с вашей стороны». «О, мама», — ответила Лиза, — «мы никак не могли удержать. Он выглядел таким смешным, но мы так громко не смеялись, как другие дети. Мы за ним, дразнили его, а мы потихоньку смеялись». «Очень жаль», — ответила мама, — «что дети так скверно поступали. Никогда не надо смеяться над человеком, который и так имеет тяжелое испытание в своей жизни и несет свою скорбь. С таким надо особенно ласково обращаться. Этот человек был нищим?» «Нет», — ответила Вера, — «он был одет хорошо». «Злился ли он на детей?» — спросила мама. «Да, он очень злился и ругался». «Бедный человек», — вздохнула мама. «Дети вывели его из терпения, сами грешили и его вели в грех». «Мама», — спросила Вера, — «почему Господь вообще создает таких коллег?» «Дитя мое, этот вопрос, как и многие другие, мы поймем вполне тогда, когда будем стоять у престола Всевышнего. Но мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Если Господь что-либо допускает людям непонятное, то он имеет какую-то цель. Притом, многие из этих коллег такими не родились, но стали такими из-за какой-то тяжелой болезни или из-за несчастного случая. Часто это бывает по вине неосторожных нянек, которые не усмотрели за ребенком, он упал и искалечился. Мама, Игорь Тимофеевич говорит, что коллеги имеют и поврежденный ум. Правда ли это? Спросила Лиза. Это совершенно неправильно. Многие из них умнее, чем здоровые люди. Конечно, в жизни им очень тяжело, и они должны особенно молиться, чтобы Господь помог им нести тяжелый крест. А поэтому мы должны особенно ласково относиться к таковым и не причинять им скорбь. Я знаю одного человека, который имел такой вид, как вы мне описали. Он был большим благословением для дела Божьего и для своих ближних. «Как его звали и где он жил?» — с большим интересом спросила Вера, глядя на мать. «Он жил в Англии и звали его Йонафаном. Его родители были добрые и богобоязненные люди, но очень бедные. Его отец был рабочим, который каждый день трудился, чтобы содержать свою семью. Несмотря на свое тяжелое положение, он находил время, чтобы делать добрые дела среди своих соседей. Он посещал больных и молился о них, утешал скорбящих и был всеми уважаем и любим. «А маленький Йонафан был калекой с самого рождения?» – спросила Вера. «Нет, он был крепкий, здоровый мальчик. Когда ему было 4 года, умерла его мама. Вскоре после этого погиб и его отец в угольной шахте. Маленький Йонафан остался сиротой, и его отдали в детский приют. Там с ним обращались очень хорошо и ласково. Когда он подрос, то поступил на работу. Хозяин, у которого он стал работать, каждый день брал его с собой на шахту, где он должен был грузить уголь в тележки. Вечером он возвращался с работы уставший и изнуренный, но отдыхать ему не разрешали. После скудного ужина его заставляли прясть. Тяжелая работа и скудное питание подорвали его силы. Он так ослабел, что однажды всю ночь просидел в холодном болоте, так как оттуда никак не мог выбраться. В то время ему было только 10 лет. После этого мальчик стал болеть и не мог больше работать в шахте. Его оставляли дома, и с раннего утра до позднего вечера он должен был прясть шерсть. Был холодный зимний вечер. Йонафан подошел к печке, чтобы погреть свои замерзшие руки. Дочь хозяина рассердилась на него и толкнула его так сильно, что мальчик упал и сломал себе позвоночник. Никто не обратил внимания на маленького несчастного мальчика. Никто не оказал ему ни помощи, ни сострадания. Йонафан дополз до своей койки и лег. Прошла мучительная ночь. Рано утром его разбудила дочь хозяина и со страшными угрозами принудила браться за работу. Можно представить, какой это был страшный день для искалеченного мальчика, какие безумные боли он должен был перенести. Когда он стонал от невыносимой боли, то эти жестокие люди смеялись над ним. Видя, что от мальчика никакой помощи нет и впредь не будет, хозяин отправил его обратно в приют, где маленький сиротка был окружен заботой и вниманием. Там он отдохнул, но поврежденный позвоночник не удалось восстановить. Образовался горб, и мальчик перестал расти. Йонафану было уже 14 лет, но он выглядел как 7-летний мальчик. От страшных болей он так согнулся, что больше никогда не мог выпрямиться и на всю жизнь остался карликом и калекой. В приюте он встретил своего бывшего хорошего товарища, который научил его читать и писать. Он также рассказывал ему много о том, что написано в Библии. Часто можно было видеть, как Йонафан, опираясь на костыли, вместе с товарищем, который также находился в приюте, отправлялись на собрание. Хотя он больше не рос, но укреплялся телом и возрастал духом. Часто можно было слышать, как он говорил людям о любви и о милости Христа. Когда Йонафан возмужал, то пресвитер и церковный совет решили поставить его на духовную работу. Это произошло в 1803 году. «Разве люди не смеялись над ним, когда он говорил проповедь?» – спросила Лиза. «Некоторые смеялись, но он всегда отвечал им так. Тот Бог, который допустил, чтобы я стал калекой, сохранил тебя от такого несчастья, а поэтому будь благодарен ему за это». «И говорил он хорошие проповеди?» – спросила Вера. «Он говорил прекрасно и великолепно. Он умел указать людям путь к небесам и привести их к Спасителю. Многие нашли спасение посредством его проповедей. Его любили дети, вместо того, чтобы высмеивать его. Они собирались вокруг него и слушали библейские рассказы, которые он излагал понятно и увлекательно. Он интересовался миссионерским делом в далеких языческих странах и много делал для этого. «Как долго он жил?» – заинтересовались девочки. «Он жил довольно долго, но сколько было ему лет и когда он умер, я точно не знаю. Незадолго до своей смерти он имел великую радость. Однажды его пригласили зайти к больной, которая хотела получить от него утешение. Когда он подошел к дому больной, то узнал, что как раз в этом доме ему пришлось так много пострадать, и здесь он стал калекой на всю жизнь. Больная, которая его пригласила, была дочь его прежнего хозяина. Увидев эту жестокую женщину, он отвернулся от нее? Спросила Лиза. Нет, мое дитя. Он давно научился любить своих ближних и готов был прощать им все их обиды. Узнав, что это она, он преклонил колени у ее постели и просил Господа, чтобы он помог ей обратиться от всего сердца. Она подала ему руку, просила прощения и обещала служить Господу. Иоаннафан был так тронут ее обращением, что заплакал и сказал: «О Боже, как щедро Ты вознаградил меня за все мои боли и страдания!» Когда мама окончила свой рассказ, девочки подошли к ней, обняли ее и дали обещание никогда больше не смеяться над несчастными. Лиза тут же попросила маму разрешить ей сбегать к Игорю Тимофеевичу, чтобы рассказать историю об этом человеке, чтобы и он впредь никогда больше не насмехался над несчастными. Но мама просила ее немного подождать, открыла и прочла из Библии следующие слова. «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Великое приобретение. Было прекрасное летнее утро. В парке сидел на скамеечке скромный мальчик. Мимо него шумной гурьбой промчались мальчишки. Они бежали к пруду купаться. Они порхали, как птички, здоровые, веселые ребята. «Лучше бы я умер», — с горечью произнес хромой Алик, когда они пробежали мимо. Алик, занятый своими грустными мыслями, не заметил, как подошел и сел рядом с ним отец. «Почему ты хочешь умереть?» – ласково заговорил он с ним. «Потому что я больной, хромой и не могу бегать, как эти мальчики», – сказал Алик и тяжело вздохнул. «Так-то так, мой дорогой сын, ты хромой и больной, и не имеешь таких преимуществ, какие имеют другие дети. Но есть и у тебя некоторые преимущества. Давай перечислим их. Ты имеешь свой дом?» «Да, папа». «Ты имеешь маму, которая любит тебя от всего сердца?» «Да, я тоже имею любящего отца», — добавил мальчик, и слезы блеснули в его глазах. «Скажи, с кем из этих мальчиков ты поменяться хочешь своей участью?» Алекс смотрел вниз, ничего не отвечая. «Может быть, мой мальчик, ты хотел бы быть на месте Валентина?» «О нет, папа, только не Валентином, у него ведь нет мамы». «А может быть, ты хотел бы стать Николаем Петровым?» «Нет, его отец пьяница и бьет его. Я бы не хотел быть на его месте». «Тогда тебе лучше подойдет Женя». «Нет-нет, он ругается, грубит и дерется. Я не хочу с ним меняться». «Ну тогда, может, ты хочешь стать Сашей Волковым?» «Тоже нет. У него отец умер, и мать очень бедствует». «Тогда остается тебе еще только меняться с Сергеем Трифоновым». «О нет, только не с ним. Ведь у них в семье никто не знает о Боге. Его отец очень жестокий и бьет его каждый день». «Очень трудно тебе угодить, мой сын. Несколько минут тому назад ты хотел умереть, но несмотря на твое тяжелое положение, ты не хочешь ни с кем меняться». «Прости, дорогой папа», — сказал Алик. «Я больше никогда не буду так говорить. Я лучше хочу быть Аликом Жуковым, нежели кем-либо другим». Это было правильное решение. Алик понял, что он счастливее, чем эти мальчишки, которые только что пробежали мимо него. Дорогие дети, если горькие мысли приходят вам на ум, то перечисляйте те преимущества в вашей жизни, которые вы имеете, и запомните этот стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Проповедь каштана. «Машенька, я никак не могу справиться с этой задачей», — умоляла маленькая Анечка старшую сестру. «Какая ты глупая! Не можешь решить такую легкую задачу!» — сердито сказала Маша и вырвала из рук девочки тетрадь. «Если я займусь твоей задачей, то мне совсем не останется времени для упражнения на пианино». «Не обижайся, Машенька. Я попробую еще раз. Может быть, мне удастся решить». Маша хорошо пояснила сестре задачу, и Анечка поняла, где скрывалась ошибка. Но это было сделано в недружелюбном тоне и со злом. Маша позвала мама дочку. «Боюсь, что Толя забудет принести хлеба, возвращаясь со школы. Ты ему не напомнила об этом?» «Нет, он должен сам об этом помнить. Неужели каждую минуту надо напоминать? Я сама сейчас пойду и принесу хлеба», — сердито ответила Маша. Девочка одела пальто и пошла в магазин. После обеда Маша пошла в парк прогуляться. Был прекрасный осенний день. Вдруг с дерева упал каштан и подкатился к ее ногам. Подошел ее дедушка, сел рядом с ней на скамеечке и стал своей палкой туда и сюда катать каштан. Жалко, что каштан, имеющий такое прекрасное и мягкое ядро, одет в такую колючую скорлупу. «Как ты об этом думаешь, Машенька?» — обратился он к девочке с вопросом. «Да, дедушка, я бы хотела иметь ядро, но руки колоть колючей скорлупой не хотела бы». «Каштан кого-то напоминает мне», — продолжал дедушка. «Кого?» — с любопытством спросила девочка. «Некую девочку, которая имеет доброе и мягкое сердечко. Она всегда готова помочь своим ближним, но все это делает с недовольством и ропотом. Говорит неприветливые слова, так что иногда человек и не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, нежели слушать ее упреки. Доброе ядро скрыто колючей скорлупой. Как было бы приятно, если бы эта девочка сопровождала свои добрые дела ласковыми словами и улыбкой. Она была бы всеми любима, и никто не был бы огорчен». «Дедушка, ты говоришь про меня?» «Я поняла. Я знаю, что про меня. Но я всегда думала, что это никому не повредит, если я поворчу и поропщу. Я ведь исполняю то, о чем меня просят». «Но пусть колючий каштан будет тебе поучением на всю жизнь, дорогое дитя. И пусть твои добрые дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Помни всегда сказанные апостолом Павлом слова: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите».